Изоляция, в которой Федор Николаевич провел свой предворонежский год, прерывалась всего 3 или 4 раза. Прерывал ее он сам, своими лихорадочными и лишенными всякой разумности поисками родных. В поисках этих не было системы, не было последовательности, они никогда не длились больше недели, а за это время никого, конечно, найти было невозможно. Тем более, что люди, которых он искал, как и другие, поднятые и перемешанные войной и 56-м годом, еще не успели осесть и отложиться в документах. Результат розысков был равен 0, но они были единственным, что снова сводило и объединяло Марину и Николая Алексеевича с Федором. Марина была нужна Федору для помощи в составлении сотен запросов, которые потом рассылались в архивы, адресные столы и горсправки чуть ли не всех крупных городов от Владивостока до Ленинграда. А Николай Алексеевич, используя свои военные связи, обычно звонил и запрашивал те учреждения, проникнуть в которые простому смертному было бы трудно. Если Федор, да и Марина, во всяком случае в то время, когда шли поиски, и они были захвачены делом, верили в успех, то Николай Алексеевич, искавший братьев Федора еще в 47-м году, хорошо понимал всю бессмысленность происходящего. Но и он, боясь потерять последние отношения с Федором, целый год подыгрывал ему, и только в июне 57-го решился положить этому конец. Он позвал Федора в кабинет и в присутствии Марины сказал, что так больше не могут жить ни он, ни они. Все попали в заколдованный круг, и хотя каждый волен устраивать свою жизнь как хочет, но он, Николай Алексеевич, считает, что для Федора всего лучше было бы уехать из Москвы на 2-3 года, сменить обстановку и со стороны посмотреть на то, что было в его жизни и что ему делать дальше. Если это предложение кажется Федору разумным, он советует ему ехать в Воронеж. Город сравнительно недалеко от Москвы, спокойный и не слишком большой, но с хорошим университетом. Директором Воронежского авиазавода работает инженер, когда-то начинавший в его КБ. К нему, безусловно, удобно обратиться, и он сделает все, что надо. Но если Федор хочет, чтобы в Воронеже о нем никто и ничего не знал, то можно будет обойтись и без этого человека. Через месяц, как я уже говорил, Федор Николаевич переехал в Воронеж. И с тех пор все его 7 лет жизни у нас бывал в Москве очень короткими, почти формальными наездами. О том, каковы были его отношения с приемными родителями в этот период и потом, в 64-м году, когда он оставил Воронеж и вернулся опять домой, мне почти ничего не известно. Я знаю только, что он возвратился в Москву из-за Марины, которая тогда тяжело болела и которая оставалась жить всего несколько месяцев. Она умерла в марте 65-го года. Знаю, что после ее смерти отец Федора Николаевича сильно сдал, тоже долго и тяжело болел, и следующие 6 лет Федор Николаевич и он жили вдвоем, жили очень замкнуто и уединенно до самого дня смерти Николая Алексеевича, последовавшей 13 сентября 1967 года. Долгое время я думал, что после лета 56-го их отношения уже никогда не были близкими. Возвращение Федора Николаевича в Москву в 64-м было продиктовано не столько привязанностью к Марине, сколько вполне естественным в данной ситуации чувством долга. Изъятые им из жизни 18 лет были как раз теми годами, которые он прожил с Мариной и Николаем. И от этих же 18 лет он ушел к тому единственному году, когда в его жизни не было ни Марины, ни Николая. И жил он со своими настоящими родителями, Федором и Натой Крейцвальдами. Исправить и переступить через все это было невозможно. И я не сомневался, что вряд ли здесь что-нибудь могло быть иначе. Однако года через 3 после смерти Федора Николаевича Я вдруг понял, что он не только во всем оправдал Марину и Николая, но сделал это еще тогда, когда жил в Воронеже, задолго до возвращения в Москву. Больше того, стало ясно, что он сам, причем осознанно и добровольно, повторил путь Марины и Николая, воспроизведя почти буквально в своих отношениях со мной историю собственного усыновления. Сначала после смерти родителей, помогая мне, потом усыновив меня, он делал то, что когда-то делали Марина и Николай. И как они, увидев, что я жалею о том, что согласился на усыновление, сразу же ушел в сторону, предоставил мне строить жизнь, как я хотел того и как мог. В Воронеже Федор Николаевич прожил 7 лет, самых деятельных и, возможно, самых счастливых лет его жизни. Здесь он окончил университет, защитил диссертацию о засеченных чертах южной границы России XVI-XVII веков. Дальше шло дикое поле. Кажется, на эту тему его натолкнули наши семейные предания о казаке Калаухове, от которого вела свой род моя мать и который служил на засеченной черте еще при царе Федоре Иоанновиче. В годы аспирантуры на оба месяца своего летнего отпуска Федор Николаевич брал командировку от нашей областной газеты «Коммуна», с ним дружил заведующий отделом комвоспитания, и не спеша ездил по деревням. С газеты он расплачивался потом одним или двумя очерками. Особенно удачна была его вторая поездка в 60-м году, когда Федор Николаевич и друг моих родителей Илья Васильевич Сивцев, он был геоботаником, прошли по лесам Ряжской засеченной черты. Южная граница России и ее история всегда занимали Федора Николаевича. И в ней самой, и в ее судьбе была привлекающая его странность. Изначально еще более зыбкая, текучая и условная, чем линия горизонта, так же, как и та, не имевшая ни начала, ни конца, граница была сложена как бы из двух отрицаний, из того, чем не владел ни один народ, ни другой. Зажатая между ними, она пускала корни, укреплялась, матерела, становилась непреодолимой, незыблемой, священной, но и тогда оставалась такой же тонкой, и всегда был страх, что она порвется. Кожа народа, она защищала и охраняла его, и ею же кожей он узнавал и чувствовал другой народ. Когда страна боялась силы соседа или его веры и обычаев, граница роговела и была на замке, но она могла быть и открытой. Тогда сюда сходились торговать, народы здесь соединялись и смешивались, рождая полукровок, и сюда же со всей страны стекались авантюристы, беженцы, изгнанники. В 17 веке, когда пределы России быстро ширились, старые засеченные черты перестали быть ее границами, святость и условность их остались в прошлом. Они были заброшены и забыты, и, кажется, должны были раствориться, слиться с остальной страной. Но этого не случилось. Земля засеченных черт отстала от земли страны и до второй половины XX века так и не сумела нагнать ее. Здесь сохранились те же почвы, те же деревья, травы, цветы, что и в XVI веке. Почвы, деревья, травы бывшей границы. Летом 60-го года Сивцев и Федор Николаевич прошли от верховьев реки Красивая Меча к верховьям Дона и дальше через Ряжск на север к Оке. От этого путешествия среди бумаг Федора Николаевича сохранился собранный и роскошно оформленный им самим гербарий. Его я потом подарил на день рождения своей дочери Оле. Она до сих пор считает, что лучшего подарка ей никто и никогда не делал. Сейчас она учится на втором курсе биолого-почвенного факультета, хочет быть ботаником и считает себя ученицей Федора Николаевича. Мне тоже нравится его гербарий. Нравится читать его общие рассуждения о природе засеченного леса. Нравится разбирать подробные ссылки на других людей, многие годы изучавших эти леса. Я люблю листать страницы с ломкими шуршащими растениями. Люблю читать их латинские и русские названия. Многих из них, особенно трав, я раньше не знал, и теперь как бы сам даю им имена, помогаю соединиться с ними. Год назад мы с Ольгой тоже ездили и частично прошли по тем местам, где когда-то были Федор Николаевич и Сивцев. Видели те же леса и реки, даже собрали свой небольшой гербарий. Я знаю, что Федор Николаевич часто вспоминал полтора месяца, которые он провел, ходя по засеченным лесам. Да и я тоже люблю вспоминать наше с Олей путешествие от Верховьев до Надоряжское. Даже то, что комментарии к гербарию сделаны почти нарочито сухо, для меня хорошо. Они ничему не мешают и ничего не заслоняют из того, что я помню, но они нужны мне как канва, как вешки, обозначающие дорогу, которую прошел сначала он, а потом следом за ним я. Первые полтора года жизни Федора Николаевича в Воронеже были продолжением его бегства из Москвы. Бегство от всего, что было с Москвой так или иначе связано. Он тогда не просто стремился выйти за пределы своего московского прошлого, а оставить между собой и прошлым мертвую зону, как бы дикое поле, в нем как раз оказывался Воронеж, так, чтобы две части его жизни, старая и новая, нигде и ни в чем не соприкасались. В это время Федор Николаевич начинает писать довольно странную повесть. К сожалению, от нее уцелели только фрагменты. Он пока еще в полном смысле без роду и племени. Зная о близких только имена и даты, в лучшем случае общую канву жизни, он пытается достроить, дополнить до целого то, что лишь намечено. Когда звенья отсутствуют вовсе, придумывает и так, шаг за шагом надеется вырастить свое родовое дерево. Он мечтает о близких, родных ему людях, которые множатся, окружают его все гуще и гуще, и он перестает быть тем одиноким и ото всех отошедшим человеком, каким был в жизни. С настоящими и выдуманными родными Федор Николаевич щедро делится всем, чем может, в частности, прототипом отца, становится уже известный читателю Зар. Вообще род, наследование, семья, отец в разных транскрипциях и трансформациях почти маниакально присутствует в каждой части рукописи. Город Нанков — это, конечно же, Воронеж, нетрудно найти и другие реминисценции. Но не все в этом повествовании однозначно и просто. У Федора Николаевича были очень высокие представления о справедливости. К своей жизни он по-прежнему относился жестко, даже жестоко, еще не научился себя прощать. Вообще прощать жизнь. Многое в повести — памятник этому. Например, несколько новелл, две из которых приписаны журналисту Известенцу, не только о времени, убившем всю его семью. В них и сам Федор Николаевич введен и приравнен к этому времени. Все же я думаю, что идущее ниже, так или иначе, есть реабилитация прошлого, всех и всего, что в нем было. В 7 лет я научился читать, 8 прочел Гоголя. День моего рождения — 13 марта, 25 марта по старому стилю. Странным образом совпал с днем, когда майор Ковалев обнаружил, что у него исчез нос. Мой нос чрезвычайно велик, он все время стоит у меня перед глазами, и тогда, и сейчас он причинял мне немало огорчений, но он не похож на нос майора. Много раз я перечитывал рассказ, пытаясь точнее определить несомненную для меня связь между пропажей носа Ковалева и моим рождением. Наконец понял, не мой нос, а я сам нос Ковалева. Своей догадкой я поделился с матерью, которую очень любил и которой во всем доверял. Отцу я не стал ничего рассказывать. Этот факт мог его огорчить и надолго выбить из колеи. Он и так считал себя виноватым передо мной. Мать пыталась меня успокоить и разуверить, казавшейся ей позорной связи. Аргументы ее были чисто женскими. Она говорила, что очень меня любит, и без сомнения не могла бы так любить ковалевский нос. Правда, один довод был разумен, не знаю, где она его вычитала. Оказалось, что сюжет носа бродячий. Моя бедная мама разыскала чуть ли не все рассказы, где были беглые носы. Однако совпадение даты моего рождения с датой, когда майор потерял свой нос, объяснить ничем, кроме случая, не могла. С 16 до 24 я занимался только стихами. Я писал о воде, дожде и снеге, писал о траве, когда мне казалось, что она течет, как вода. Я понял, что у всего, что я вижу, есть свой язык, свой словарь, и достаточно переписать слова как угодно, без смысла, без рифма и размера, и любой увидит то, что видел я — дорогу, лес и поле. Когда-то давно я жил в Коломенском, в большом 16-этажном здании на набережной. В городе природу, равную прямоугольника неба над головой, не чувствуешь. В Коломенском все было по-другому. Река, огибающая дома, незастроенный противоположный берег отдаляли, отгоняли город, который в ясную погоду был виден почти весь. Погода менялась каждый час. Воздух густел, и постепенно в тумане исчезали сначала дальние, а потом и ближние дома, берег и река. Черные пятна барж, скользя где-то между небом и водой, проплывали почти у самых окон. Часто слышались длинные резкие гудки. Потом светлело, снова, как после дождя, появлялся город, и все дальше, дальше и дальше до самых крайних пределов зрения. Так бывало по много раз в день. Казалось, что воздух беспрерывно пульсирует, а вместе с ним увеличивается и сжимается округа. Помню, что сначала я целые дни проводил у окна, следя за изменениями погоды и за рекой, которой в Москве очень мало. Потом мне уже не надо было подходить к окну, чтобы узнать, что погода переменилась. Я чувствовал это и так. Мои настроения, мысли и писания стали зависеть от нее целиком. Тогда же, наблюдая за воздухом, небом и водой, я понял, как тесно все друг с другом связано, как легко одно перетекает в другое, и разные вещи сливаются воедино. В стихах я как раз и хотел передать эту текучесть, эту близость и легкость перехода одного в другое. Я хотел показать, что во всем, что мы видим, нет никакого порядка, никакой иерархии, что все существует одновременно, все соприкасается со всем и от всего зависит. Поэтому я и писал сначала без знаков. Я хотел, чтобы все слова, как и все в этом мире, стояли рядом со всеми. Я хотел, чтобы первая строчка переходила и во вторую, и в последнюю, и в любую другую, а знаки, особенно точки, так разделяли все. Когда мне исполнилось 23 года, родители отнесли стихи знакомому редактору. Он сказал, что такое можно писать, имея машину, трехкомнатную квартиру и дубленку, и что даже тогда к ним нужен паровоз. Ни того, ни другого, ни третьего у меня не было. Родители были разочарованы, я тоже. Из разговора с редактором я сделал единственный вывод — пора браться за ум. Через 5 лет я окончил факультет журналистики и был распределен в райцентр Нанков заведующим отделом комвоспитания местной газеты. Через 3 года я был уже главным редактором. Редактор я был хороший, со всеми ладил. Некоторые странности поведения мне охотно прощали. Своих стихов в газете я так и не напечатал. В Нанкове я снова вернулся к повести о своей жизни. Я писал ее, как и тогда, в 20 лет, из детства, глядя на себя оттуда. Я хотел вспомнить и сохранить все свои беды, все страхи. Раздвоенность хорошо видна на ее страницах. Возвращение носа к майору Ковалеву не вернуло мне здоровья. На всю жизнь я остался печальным и нерешительным. Вот несколько кусков из нее. И так я снова оказался в этом маленьком захолустном городке. Через 4 года мысль пришла как-то сама по себе, не прерывая узнавания дороги, старых домишек с цветными потускневшими наличниками, заборов, подпирающих тяжелые яблоневые ветви. Ноги привычно обогнули угол, город неожиданно кончился, но улица шла дальше, перебиралась через речку и уже на холме упиралась в высокий бетонный забор с аккуратно оставленным в нем узким отверстием для калитки и большой темной проходной. Последние 20 метров дорога тянулась между унылыми от небесной сухости цветниками с поникшими анютиными глазками, засохшей травой и сухими палками стеблями каких-то больших и, наверное, ярких растений. Рядом с калиткой, там, где проходная целиком закрывала стоящее торцом здание завода, улица раздваивалась, и часть ее, пройдя в узком коридоре между забором и цветником, поворачивала за угол и, словно тормозя, растекалась около широкого каменного крыльца столовой. За высокими стеклянными дверями, среди отражений и солнечных бликов, был виден зал со множеством столов телесного цвета, плечный пол, рельсы с кассой в конце, по которым каждый день чередой двигались подносы с белыми тарелками, украшенными несмывающимся клеймом торгующей организации. В Нанкове все так и было. Заводская столовая, занавеска, дрожащая от сквозняка, а за ней маленькая пивная. В пивной я бывал каждый вечер. Я сидел там и мечтал о парижских кафе. В моем воображении они больше всего смахивали на дамские шляпки. Маленькие, без стен, открытые со всех сторон домики, вылезающие на тротуар с обязательной клумбой больших ярких цветов на крыше. Зимой домики обрастали стенами из стекла, и на фасад сверху свисали длинные тонкие растения, по которым текла вода. Я сидел где-нибудь в закутке, съежившись, чтобы беречь тепло, и смотрел на людей в мокрых блестящих плащах, на отблески света в стеклах. В Нанкове я не спился, но, думаю, останься я там еще на несколько лет, все было бы по-другому. Я это понимал. Тогда же мне рассказали историю о богатейшем русском помещике, который до революции каждый год выезжал в Монте-Карло и в казино, играя в рулетку, ставил на все номера сразу. Быть может, он хотел всегда угадывать, всегда выигрывать или был провидец. После революции, когда у него не осталось ни гроша, правление казино за бескорыстие назначило ему пожизненную пенсию. Я тоже готовил себе старость. Толстая, разляпистая Таня, наливавшая пиво, любила меня, как почти все женщины старше 40 лет. Моим соседям по столику, да и другим, нередко перепадала от меня лишняя кружка. Я хорошо слушал, и это ценили. Судьба отблагодарила меня странным, но еще более щедрым образом. Одним из моих постоянных соседей, постоящему в самом углу столику, был слесарь Хохол Василий. В нашем городе он появился незадолго до меня, и это нас сблизило. Работал он здесь же, на заводе, здесь же и спивался. Делал он только самую тонкую работу. Руки его были городской достопримечательностью. Мой предшественник на посту редактора хотел сделать из него героя труда. Он же нас, кстати, и познакомил. Но Василий оказался холоден ко всем статьям о себе, пил и ничего не замечал. Что бы кто сейчас ни говорил, история его вполне удивительная. До 40 лет он жил с женой на Украине, вытачивал уникальные инструменты и в рот не брал спиртного. 40 лет его записали на курсы марксизма-ленинизма. Заниматься ему было интересно. Он старательно конспектировал работы, которые проходили на курсах, много читал и сам. Ему нравились их идеи, но еще больше то, как они к ним шли, как они их делали. Это было другое, но, несомненно, близкое, родственное ему машинное мышление. Огромные заводы и фабрики производительных сил, длинные последовательные цепи доказательств, вытачивающие из хаоса человеческих связей детали производственных отношений. Маркс, Энгельс и Ленин представлялись ему инженерами, особенно почему-то Энгельс. Когда он смотрел на его портрет, ему всегда вспоминалась мать, которая всю жизнь мечтала, что он выучится на инженера, но так и не дождалась. После школы сразу пришлось идти на завод. Кончались 40-е годы, есть было нечего. И вот теперь, почти за четверть века, снова сев за парту и тщательно, шаг за шагом разбирая ленинское учение о партии нового типа, о том, как и из кого она должна создаваться, как она должна воспитывать массы и руководить ими, он с радостью находил в нем все больше и больше сходства с любимым, читанным не один раз учебником сопромата. Весной перед праздником, когда двухлетние курсы уже подходили к концу и осталось всего несколько занятий по последним работам Ленина, ректор, зная о замечательных руках Василия, попросил его изготовить что-нибудь редкостное к приближающемуся юбилею. Василий согласился не сразу. Ему самому хотелось изготовить нечто достойное учения Маркса, Энгельса, Ленина, как бы ответить им. Он чувствовал в себе силу, но не знал, что же сделать. Ректор, который сам когда-то занимался резьбой по дереву, хотел, чтобы Василий вырезал профили Маркса, Энгельса и Ленина, но Василий чувствовал, что это мало, и не соглашался. И вот как-то вечером, после смены, читая статью уже смертельно больного Ленина «Как нам реорганизовать рабкрин», и вновь, как всегда, поражаясь точности его мысли, Василий понял, что сделает к юбилею. Он вырежет всю статью от первой до последней буквы на рисовом зерне. До праздника оставалось всего ничего, 2 месяца. На заводе горел квартальный план, и часто приходилось работать по выходным. Успеть было почти невозможно, надежда оставалась только на отпуск, но как раз на этот год правком выделил ему 2 путевки в санатории в Крым, о котором жена Василия Наташа мечтала много лет. Все же он решил с ней поговорить. Не знаю почему, но Наташа сразу согласилась. И тогда, впервые за 15 лет их супружества, Василий понял, что любит ее. В тот же день втайне от всех он начал работать. 2 часа утром до смены, 3 часа вечером, а по выходным он сидел, склонившись над микроскопом весь световой день. Невидимым для глаза движением касался он зерна тончайшим скальпелем, и на его белой поверхности возникали одни за другими штрихи, которые складывались в буквы, слова, фразы ленинской мысли. 7 апреля, в теплый, почти летний воскресный день, когда Василий сидел в комнате и, как всегда, работал, в калитку постучался лектор. Василий вышел к нему, а когда через несколько минут, договорившись об очередном занятии, вернулся домой, его ждала катастрофа. Окно было распахнуто, жена решила проветрить комнату, и в маленькой бархатной коробочке, где он оставил зерно, было пусто. Целый день с лупой ползал он по полу, пытаясь найти его, но напрасно. Зерно исчезло. Да он и сам знал, что потерял его навсегда, еще тогда, когда увидел открытое окно. В тот же день Василий уехал из поселка. 2 лет он скитался из города в город, с завода на завод, пока не осел у нас в Нанкове. В его родном городе, недолго посудачив и сойдясь на том, что здесь не обошлось без разлучницы, о нем забыли. Соседи жалели Наташу и помогали ей, чем могли. В тот город на ее огороде вырос какой-то странный, никогда не виданный сорняк. Несколько раз она тщательно пропалывала все грядки и, казалось, избавилась от него. Но на следующий год, после первых майских дождей, он появился снова и так пошел в рост, что заглушил все посадки, даже картошки хватило только до Пасхи. А еще через год не только у Наташи, но и у других не росло ничего, кроме нового сорняка. Это было настоящее бедствие. Пол поселка жило со своих огородов, и старый всеми чтимый учитель биологии Егор Кузьмич послал кулек ярко-алых семян сорняка в Тимирязевскую академию, моля о помощи. Через 3 месяца из Москвы приехала большая и, как видно, очень ответственная комиссия, сопровождал ее первый секретарь местного обкома партии. Целый день комиссия вместе с Егором Кузьмичем ходила по домам, расспрашивая хозяев о житье-бытие, о погоде, об урожае. Члены комиссии охотно осматривали заросшие сорняком сады и огороды, и хотя ничего прямо сказано не было, в поселке сразу поняли, что товарищи приехали из Москвы из-за этой диковинной травы. Через 2 дня во вторник делегация уехала, а в среду утром поселок оцепили войска, никого не впускали и не выпускали, и даже школьный пионерский хор, победитель районного конкурса, не смог поехать на областной смотр. По поселку сразу же поползли тревожные слухи. Говорили, что здесь замешано ЦРУ. Оно погубило поселковые огороды и теперь хочет уничтожить всю страну. Сорняк ядовит, хуже всякой радиоактивности и может отравить землю на 100 лет. Людская память легко связала 2 происшедших почти одновременно события. Исчезновение Василия и появление сорняка. И уже через день в поселке никто не сомневался, что Василий был шпионом. Тогда же толпа народа собралась у дома Василия, чтобы убить Наташу, которую считали его соучастницей. И только вмешательство председателя поселкового совета, заявившего под присягой, что Наташа первая напала на след преступной деятельности мужа, и он бежал из семьи, боясь разоблачения, спасло ей жизнь. Как нередко бывают соседи, да и другие жители, стыдясь своих нелепых подозрений, теперь наперебой звали Наташу в гости, а некто Пуртов, ее главный ненавистник, ночью прибил на фасад Наташиного дома табличку «Дом образцового содержания». Табличку он завоевал за неделю до приезда комиссии в упорном соревновании со всей улицей и очень ею гордился. Вскоре слух о том, что трава ядовитая, и вовсе улегся. Оказалось, что коровы охотно ее едят и дают молока куда больше и жирнее, чем раньше. Этот факт окончательно смутил всех. Не понимая, что происходит, жители были готовы броситься в любую крайность. А когда на 10-й день после отъезда комиссии завод из-за нехватки сырья встал, в поселке началась паника. Власти были вынуждены выступить на страницах заводской многотиражки с успокоительным заявлением. Заявление, хотя и составленное в туманных выражениях, могло бы много помочь делу, если бы в тот же день впервые за 15 лет на прилавках магазинов не появилось мяса. Мяса было столько, что образовавшиеся сразу очереди уже на следующий день рассосались, а знатоки, не раз бывавшие в Москве, говорили, что и там такое изобилие бывает нечасто. Наевшись мяса, люди задумались. Они стали сопоставлять приезд комиссии, прибытие войск, появление мяса, и ужасная мысль зародилась в их головах. «Уж не подозревают ли всех нас в том, что мы были завербованы шпионом Василием на службу в ЦРУ, и чтобы погубить родину, по его заданию засадили огороды проклятой травой?» В ту же ночь 1000 жителей поселка, в том числе передовики производства, помня, что только чистосердечное признание может облегчить их вину, отправили в компетентные органы письма, где разоблачали свои преступные деяния. Попутно они сообщали имена всех своих знакомых и соседей, которые также, по их сведениям, были американскими шпионами. К счастью, эти прискорбные действия не имели никаких последствий. Войскам, окружавшим город, было приказано уничтожать все исходящее из поселка, что они верно и долго и делали. В томительном ожидании прошла еще неделя, а потом как-то утром жители обнаружили, что войска покинули окружающий поселок высоты, а из магазинов исчезло мясо. События, внесшие столько тревоги и сумятицы, на самом деле имели весьма простое объяснение. Через 4 дня после того, как Егор Кузьмич отправил свою посылку, она попала на стол его старинного приятеля и сокурсника, профессора и заведующего кафедрой ботаники Ивана Архипча Серегина. Хотя пути их разошлись еще до войны, Серегин сразу же занялся наукой, а Егор Кузьмич в начале 30-х годов поехал в степной украинский колхоз агрономом, они сумели остаться друзьями, переписывались, а раз в несколько лет и встречались. 5 лет назад, когда Егор Кузьмич вышел в отставку из агрономского звания и осел в поселковой школе учителем биологии, переписка почти заглохла. И вот теперь, получив весточку от старого друга, последнего, кто был еще жив с их курса, Иван Архипович был несказанно рад. Он несколько раз внимательно прочел письмо, тщательно надев очки, осмотрел присланные зерна и радостно потер руки. Это был, несомненно, новый вид. «Наконец-то Егору повезло», — думал он весело. «Да еще как повезло! Найти в самом исследованном районе страны, чуть ли не в центре Европы, новый вид — это настоящая сенсация. Надо скорее сделать описание растения и послать его за подписью Егора в журнал. Сегодня же доложу о нем на кафедре, а завтра пошлю». Серегин пододвинул к себе старинный цейсовский микроскоп, поместил зерно на подставку и стал медленно крутить винт, наводя микроскоп на резкость. Постепенно мутное розовое пятно стало принимать форму зерна, несомненно рисового, только гораздо крупнее, и невиданного для риса ярко-красного цвета. Наконец очертания зерна стали четкими, и Серегин увидел, что все оно, кроме самого низа, испещрено какими-то штрихами. «Очень похоже на буквы», — сразу же подумал он и стал переписывать значки на бумагу. Закончив первый ряд, он решил посмотреть, что же получается, и ахнул. На бумаге его почерком были написаны самые настоящие буквы. Дрожащими руками Серегин снял очки и, протерев их, снова надел. «Это буквы. Вне всяких сомнений», — сказал он себе. «Их даже можно читать, и я их прочту», — повторил он, чтобы придать себе больше уверенности. «Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным», — твердо произнес он и, снова склонившись над микроскопом, продолжал читать и писать. «Далеко не решенным, в то же время чрезвычайно насущным вопросом. А еще говорят, что человек придумал письменность», — со злорадством подумал Серегин. «Все, все от матушки природы, а мы ее родную мучаем, насилуем, переделать хотим». К 4 часам дня, когда ему пора было ехать в академию, текст с зерна был переписан, и то, что нужно для доклада, готово. Всю кафедру Серегин вел себя очень нервно, перебивал, что было совсем не в его правилах, окорачивал выступавших и с трудом дождался конца официальной части. Наконец, текущие дела были обсуждены, обязательства приняты, и Серегин, встав со стула, торжественно начал. «Друзья», — сказал он, — «вчера из города Супово ко мне пришло письмо от моего старинного приятеля Егора Кузьмича Т., в котором я, к своему несказанному удивлению, обнаружил описание нового вида сорняка». «Да-да», — повторил он, заметив скептические улыбки сотрудников, — «новый вид сорняка в центре Украины. Сейчас я зачитаю вам, что о нем пишет Егор Кузьмич, а потом познакомлю с собственными изысканиями». Через 20 минут, закончив чтение письма, профессор Серегин сказал: «А теперь нечто еще более поразительное. Поместив сегодня зерно под микроскоп, я обнаружил, что оно покрыто какими-то значками. Всмотревшись, я увидел, что это обыкновенные русские буквы. Да, Обыкновенные русские буквы, на всех зернах буквы одни и те же, так что это не случайность, а несомненный видовой признак. Все их я переписал на бумагу и теперь зачитываю вам то, что получилось. Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате, начал он хорошо поставленным лекторским голосом. Профессор еще не кончил, когда с кафедры, извинившись, тихо вышел доцент Кузин. Через 5 минут он вернулся, а через 10 заседание было неожиданно прервано 3 дюжими санитарами со скорой помощи, которые увезли Серегина в районную психиатрическую клинику. В тот же день уборщица выкинула в окно злосчастные семена. А еще через месяц, когда хронический характер заболевания профессора стал всем очевиден, доцент Кузин был избран на давно вожделенный пост заведующего кафедрой ботаники. В психиатрической клинике Серегин провел около 3 месяцев. Сначала его положили в обычное отделение, но там он вел себя так кротко, так достойно сносил свалившееся на него несчастье, что уже через 2 недели его в нарушение всех правил перевели в санаторное отделение, куда обычно помещали уже выздоравливающих больных. Интенсивное лечение профессора к огорчению врачей не дало почти никакого эффекта. По-прежнему его во всем адекватное поведение резко контрастировало с так неожиданно обнаружившейся манией, которую врачи назвали манией красного зерна. Через 3 месяца дальнейшее пребывание Серегина в больнице ввиду его безвредности и явной неизлечимости было признано излишним, и он был выписан с длинным диагнозом, суть которого сводилась к следующему: на почве прогрессирующего старческого склероза у профессора Серегина развился маниакальный психоз, болезнь приняла хронический характер, что обычно для больных в его возрасте, однако состояние стабильное и признаков ухудшения не наблюдается, больной для окружающих не опасен и может быть передан на попечение родственников. Незадолго перед выпиской заведующий отделением вызвал Серегина к себе и сказал: «Мы вам можем оформить первую группу инвалидности. Однако, буду с вами откровенен, шансов на излечение мало. Я бы посоветовал просто выйти на пенсию. Так проще, спокойнее, да и денег вы будете получать рублей на 100 больше, что немало». 2 недели Серегин просидел дома, никуда не выходя, а потом, узнав число, на которое был назначен ученый совет, отправился в институт улаживать свои пенсионные дела. В этот день легче было застать всех, кто был ему нужен. Медленными, осторожными шагами человека, долго лежавшего в больнице, подошел он к зданию своего факультета и замер. Все крыльцо густо заросло высокими, никогда не виданными им растениями с большими колосьями ярко-красных зерен. «Ага», — сказал он, приходя в себя, — «меня признали сумасшедшим, а ты все-таки выросла». Он сорвал несколько колосьев и, вышелушив их, вошел в вестибюль. Вахтер Петрович, знавший его 30 лет, бросился к нему с приветствиями, но на полпути осекся и, сухо сказав «здрасть», сел на свой стул. Это напомнило Серегину двойственность его положения и сделало осторожнее. Крадучись, поднялся он на 3-й этаж, по лестнице еще пустого, кончались летние каникулы корпуса, и отпер своим ключом маленькую угловую комнату, где им еще в незапамятные времена была оборудована лаборатория. Кто-то здесь уже успел похозяйничать, но цейсовский микроскоп стоял на месте. Серегин снял его, положил зерно на подставку и стал, как 3 месяца назад, крутить винт, наводя микроскоп на резкость, только сейчас руки его дрожали. Он медленно поворачивал винт, пока размытое розовое пятно, как и тогда, не превратилось в зерно. Еще поворот винта, еще полповорота, и на гладкой красной поверхности проступили четкие, крупные, как будто только что написанные буквы Но я не отрицаю в то же время, что вопрос о нашем госаппарате и его улучшении представляется очень трудным», — четко читал Серегин, с радостью убеждаясь, что текст не изменился ни на йоту. «Значит, все-таки буквы», — сказал он с иногда просыпавшимся в нем ехидством. «Буквы есть, а мании нет?» «Буквы есть, а мании нет», — снова повторил он весело и, взяв в руки микроскоп, вышел из лаборатории. На его счастье, Петрович куда-то отлучился, и Серегин сразу же направился к главному корпусу, где сейчас проходил ученый совет. Когда он вошел в конференц-зал, все повернулись к нему, но ректор тихо покачал головой, как бы давая всем понять, что не надо обращать на Серегина никакого внимания, и, на секунду прервавшись, течение совета возобновилось вновь. Серегин сел рядом со своим хорошим знакомым профессором Плектовым и через несколько минут, убедившись, что никто на него не смотрит, тихо тронул Плектова за локоть и пододвинул к нему микроскоп. Плектов понял, что Серегин предлагает ему посмотреть в микроскоп. Понял он и то, что делать этого не надо, но доклад был так скучен, конец его был еще так далек, а душа Плектова так жаждала новых впечатлений, что он украдкой бочком наклонился над ним. Из окуляра на него глядело большое красное зерно, сплошь исписанное красивыми четкими буквами. «О, Боже!» — подумал Плектов, — «это заразно! Мне кажется, тоже схожу с ума!» И он быстро продвинул микроскоп дальше профессору Сомову. Через полчаса, когда микроскоп перебывал почти у всех членов ученого совета, шум в зале стал так силен, что ректор счел себя обязанным прервать заседание. Он постучал карандашом о графин и сказал: «Товарищи, мы обсуждаем важный вопрос — социалистические обязательства на год. Хватит баловаться с микроскопом, вы же взрослые люди!» «Но на зерне действительно написаны буквы», — прервал его известный институтский правдолюбец доцент Зотов. «Действительно буквы», — поддержали его остальные. «Это провокация!» — выкрикнул новый заведующий кафедрой ботаники доцент Кузин. «Товарищи, что за чушь?» — ректор снова постучал о графин. «Профессор Серегин, ваш коллега, был тяжело болен. Только что вышел из больницы, а вы издеваетесь над ним. Но там действительно буквы», — упрямо произнес Зотов и, взяв микроскоп со своего стола, поставил его перед ректором. Тот наклонился над ним, лицо его начало сереть, он рывком расстегнул ворот рубашки и через несколько минут, отдышавшись устало, сказал: «Товарищи, сегодня очень жарко. У нас галлюцинации. Может быть, зерно обладает наркотическими свойствами. Нам надо разобраться, что это за зерно, что на нем написано и кем. Я думаю, ученый совет стоит отложить на неделю». Все подняли руки. Через неделю, как и было предусмотрено, состоялось расширенное заседание, на котором присутствовало несколько членов Академии наук, а также товарищи с ЦК. Заседание было закрытым. За прошедшую неделю ректору и профессору Серегину удалось сделать немало. Тщательный анализ растения показал, что оно, несомненно, близкий родственник риса и отличается не только необыкновенной плодовитостью, по некоторым оценкам в 10 раз превосходящей обычную, но и отменными питательными качествами. Ректору с помощью кафедры истории КПСС и философии удалось выяснить, что текст на зерне, за исключением шестой строки сверху на третьей странице, где вместо «мы не должны» надо читать «мы должны», идентичен работе Владимира Ильича Ленина «Как нам реорганизовать рабкрин», переписанный, правда, не целиком, без последней страницы. Новое заседание совета было очень бурным. Группа ученых, возглавляемая доцентом Кузиным и несколькими философами из Академии общественных наук, настаивала на том, что растение к нам заслано западными разведывательными службами в провокационных целях. Тоже, как мы знаем, думали и жители поселка. В доказательство они ссылались на вкравшуюся в текст ошибку, по их мнению, полностью искажающую ленинскую мысль, а также на фальшивый тезис генетиков, утверждающих, что приобретенные признаки не могут наследоваться. Большинство ученых, однако, высказывалось за дальнейшее изучение нового вида, считая, что его биологический потенциал поможет стране навсегда ликвидировать недостаток зерна. Впрочем, они считали, что дело это должно быть полностью засекречено. На том же заседании профессор Серегин был восстановлен в должности заведующего кафедрой ботаники. О результатах ученого совета было доложено на самом верху, и там приняли решение направить комиссию в СУПов для подробного изучения положения на месте. Через день комиссия выехала. Уже первое ее сообщение о плодовитости и неприхотливости растения превзошли самые радужные предсказания. Члены комиссии также доложили в Москву, что растение является автохтонным для Супова и что его появление, возможно, как-то связано с исчезнувшим полтора года назад слесарем местного завода Василием Зерновым, на огороде которого растение было замечено впервые. Когда комиссия вернулась и представила отчет, немедленно было приказано полностью блокировать город, чтобы воспрепятствовать распространению как самого растения, так и всякой информации о нем. Органами уже через день Василий был разыскан и допрошен. На допросе он показал то же, что не раз рассказывал и мне. Хотя Василий произвел самое благоприятное впечатление, районные власти решили на всякий случай задержать его на несколько дней. Прошла неделя, никаких указаний на его счет ни из Москвы, ни из области не поступало, его выпустили. Василий вернулся на завод, и жизнь пошла своим чередом. Поселок был в окружении около месяца, пока в середине сентября в Академию наук и Тимирязевку из разных концов страны не пошли косяком письма о растении с ярко-красными семенами. Новый сорт риса, как писали потом газеты, начал свое триумфальное шествие. Блокада поселка стала бессмысленной, и войска вернулись в казармы. Тогда же был образован огромный исследовательский центр, в который собрали умельцев со всей страны. В течение 15 лет вырезали они на овощах и фруктах работы Ленина и других классиков марксизма-ленинизма, надеясь, что и их труд поможет поднять наше сельское хозяйство, но безуспешно. Наконец, после долгой полемики, ассигнования на центр были урезаны, начались сокращения, а потом центры вовсе закрыли. Как только новый сорт риса стал известен за рубежом, и там начались его широкие посадки, он занял центральное место и в идеологической борьбе. Западные советологи, пытаясь умолить достижения советского народа, писали, что появившийся в результате мутации сорт нисколько не опровергает их мнение о бесплодности марксизма-ленинизма. Оживились и клерикалы. Они утверждали, что Господь Бог водил рукой Василия, когда он вырезал ленинскую статью на рисовом зерне. В случайной ошибке Василия, написавшего вместо «мы должны, мы не должны» и в исчезновении зерна, не давшим Василию закончить работу, они также усматривали промысел Божий. Когда же их спрашивали, почему для своих целей Господь выбрал советского рабочего атеиста, они поднимали глаза к небу и, разводя руками, говорили: «Пути Господни неисповедимы». Но наибольшую активность развили ревизионисты всех мастей и окрасок. Все в той же случайной описке Василия Зернова они увидели подтверждение своего права ревизовать марксизм-ленинизм. Их теоретики снова кричали на всех углах, что он устарел и нуждается в исправлении. Однако страны третьего мира не поддались на уловки Запада и не дали себя обмануть. Они видели, что победить голод, терзавший их народы многие века, ежегодно уносивший миллионы жизней, им помог не капитализм, а Ленин и простой советский рабочий Василий Зернов. Уже через год, когда был собран первый урожай нового сорта риса, принесший в каждый дом достаток и довольство, эти страны стали в огромном количестве закупать микроскопы и сверхсильные лупы. Спрос на них и сейчас так велик, что, наверное, пройдет не один год, прежде чем в каждом доме, в каждой семье, у каждого человека будет свой микроскоп. Но уже сегодня миллионы и миллионы сытых жителей Азии, Африки и Латинской Америки, прежде неграмотные, склонившись над микроскопом, читают Ленина по-русски. Они читают его статью, читают его последнюю страницу, размноженную в миллиардах экземпляров, читают другие работы Маркса, Энгельса, Ленина, и марксизм без единого выстрела, без единой капли крови завоевывает их сердца. В течение года новый сорт риса сделал Василия Зернова самым популярным человеком планеты. У нас в стране ему присвоили звание Героя социалистического труда, избрали почетным академиком ВАСХНИЛ, Егор Кузьмич и профессор Серегин также были избраны действительными членами ВАСХНИЛ. В Нанков почти ежедневно приезжали крупнейшие писатели и журналисты, и наши, и из-за рубежа, кино- и телесъемочные группы, любое издательство было готово за месяц издать книгу о его жизни. Но Василий оставался глух к собственной славе. По-прежнему работал на заводе, это, кстати, всем очень импонировало, по-прежнему пил и ни с кем, кроме меня, не хотел разговаривать. На Западе уже вышли многочисленные книги о нем, основанные по большей части на вымысле, да на бесконечных интервью его жены Наташи, которая никогда не была ему близка и знала его, несмотря на 15 лет брака, очень плохо. В конце концов, когда дальнейшая оттяжка с публикацией официальной биографии Василия Зернова стала невозможной, наверху, после долгих сомнений и колебаний, сочли себя вынужденными поручить ее мне. Я был переведен в Москву и назначен спецкором «Известий». В «Известиях» я в итоге проработал 10 лет, но только уже уходя оттуда, на отдыхе, в санатории под Рузой, я, наконец, почувствовал себя маститым известенцем и всего за неделю, не отрываясь, написал еще один очерк, который потом вошел в мою книгу из записок корреспондента.